Глава четвертая. Под гром гонгов и барабанов народные массы вступают в кооператив. Осел с белыми копытами получает подковы на все четыре ноги. 1 октября 1954 года отмечали общенациональный праздник, и в этот же день был организован первый в Гауми сельскохозяйственный кооператив. А еще это день рождения паршивца Мояня. 1 октября 1949 года провозглашена Китайская Народная Республика. Рано утром к нам прибежал его запыхавшийся отец и уставился на моего хозяина, ни слова не говоря, лишь вытирал слезы рукавом куртки. Хозяин с хозяйкой как раз завтракали, и, увидев такое, торопливо отложили чашки с едой и приступили к нему с расспросами. «Дядюшка, что случилось?» «Родился! Сын родился!» — слезливо отвечал тот. «Так что, почтенная тетушка родила сына?» — уточнила моя хозяйка. «Да!» — подтвердил отец Мояня. «Что же тогда плачешь?» — удивился хозяин. «Радоваться надо!» «А кто говорит, что я не радуюсь?» — уставился на него тот. «Стал бы плакать, если не с радости!» «Верно, верно!» — усмехнулся хозяин. «На радостях и плачут!» «Неси вино!» — велел он хозяйке. «Мы с братом опрокинем по паре стопок!» «Нет, сегодня не пью!» — отказался отец Мояня. «Сперва нужно сообщить радостную весть. Через день-другой и выпьем. Инчунь, почтенная тетушка!» Тут отец Мояня отвесил хозяйке глубокий поклон. «Сын у меня появился лишь благодаря твоей мази из зародыша оленя. Мать ребенка собирается через месяц прийти к вам на поклон. Говорит, через вас столько счастья привалило. Хочет принести ребенка, чтобы он стал вашим названным сыном. На коленях будет умолять, если не согласитесь». «Ха, ну и шутники вы оба», — усмехнулась хозяйка. «Ладно, согласна. Только на колени чур не становиться. Так что мой Ян тебе не только приятель, но и названный младший брат». Не успел отец твоего названного брата уйти, как в усадьбе Симэнь, или лучше сказать, во дворе деревенского правления, закипела бурная деятельность. Сначала Хун Таюе с Хуантуном прикрепили на воротах Дуилянь. Дуилянь. Традиционные парные благожелательные надписи с равным числом иероглифов. Часто строчки из стихов, которые вешают перед входом в дом. Следом прибыла группа музыкантов. Они уселись на корточки во дворе и стали ждать. Похоже, я этих музыкантов раньше видел. Воспоминания Симэнь Нао всплывали одно за другим, но, к счастью, хозяин принес корм и положил им конец. Я мог одновременно жевать и наблюдать за происходящим во дворе через приоткрытый вход под навес. Ближе ко второй половине утра примчался подросток с флажком из красной бумаги в руках. «Идут! Идут! Староста велел играть!» — закричал он. Музыканты торопливо вскочили. Загрохотали барабаны, зазвенели гонги, полился разухабистый мотивчик для встречи гостей. Показался Хуантун. Он бежал бочком, то и дело оборачиваясь, и кричал: «Дорогу! Расступись! Начальник района прибыл!» Под предводительством председателя кооператива Хун Таюе в ворота вошел начальник района Чень с вооруженными охранниками. Одетый в старую армейскую форму, худой, с ввалившимися глазами, начальник района шел, пошатываясь. За ним устремился целый поток вступивших в кооператив крестьян. Они вели домашний скот, убранный красными лентами, несли инвентарь. Вскоре скотина и волнующая толпа запрудили весь двор. Вокруг царило праздничное оживление. Стоящий на квадратной табуретке под абрикосом начальник района снова и снова махал рукой, и на каждый взмах народ отвечал радостными криками. Не отставала и скотина. Ржали лошади, кричали ослы, мычали коровы, нанося, как говорится, новые узоры на парчу, подливая масло в огонь. И вот в эти торжественные минуты, еще до того, как начальник района раскрыл рот, чтобы произнести речь, хозяин повел меня, или лучше сказать, Лань-Лянь, повел своего осла за ворота. Мы протискивались между людьми и животными, провожаемые их взглядами. Выйдя за ворота, мы повернули на юг. На школьной спортплощадке, рядом с лотосовой заводью, подрывные элементы нашей деревни таскали камни и землю под надзором ополченцев, вооруженных винтовками с красными кистями. Работники поднимали и расширяли земляное возвышение в северной части площадки, где проводили театральные представления и общие собрания. Именно там стоял и я, Симэнь Нао. Там со мной вели борьбу и критиковали. Стоило копнуть поглубже в памяти Симэнь Нао, и оказалось, что все эти люди знакомые. Вот этот, худой старик, например, что, расставив ноги, изо всех сил тащит большущий камень, это Юй Уфу. Он 3 месяца возглавлял в деревне отряд самообороны Бао-Дзя. Юй Уфу — пример говорящего имени. Уфу — полное счастье. 5. Долголетие, богатство, спокойствие, добродетель и кончина в преклонные годы. Отряд самообороны Бао-Дзя. Имеются в виду отряды самообороны землевладельцев. Бао-Дзя — административная система в Старом Китае, основанная на круговой поруке. А кряжистый коротышка с 2 корзинами земли на коромысле — Джан Даджуан. Когда пришли сводить старые счеты отряды Хуань Сянтуань, он с винтовкой в руках перешел на сторону врага. У меня в доме 5 лет возницей служил. Его жена Бай Сусу — племянница моей супруги, урожденной Бай. Она-то их брак и устроила. Хуань Сянтуань — союз за возвращение родных земель, отряды националистически настроенных крупных землевладельцев в период гражданской войны в Китае 1945-1949. Когда проводилась борьба со мной, было заявлено, что первую ночь с Бай Сусу провел я, а уж потом она стала женой Джан Даджуана. Полный вздор и клевета. Но когда ей предложили засвидетельствовать это, она закрыла лицо полой куртки и лишь горько плакала, так и не сказав ни слова. Своим плачем она обратила ложь в правду и отправила Симэнь Нао прямиком на дорогу к Желтому Источнику. Желтый Источник — страна мертвых. А молодой человек с худым, как тыквенное семечко, лицом и кустистыми метелками бровей, что несет зеленую ветку акации, это же У Юань, зажиточный крестьянин, мой закадычный приятель. Прекрасно играет на дзинху, на сана. В перерывах между сезонными работами любил, бывало, с группой ударных фланировать по улицам и переулкам. Дзинху. Двуструнный инструмент типа скрипки со смычком, пропущенным между 2 струнами. Обладает высоким звуком. В пекинской опере часто дублирует голос исполнителя. Сона — род китайского гобоя с громким и высоким звучанием. Не ради денег, а ради удовольствия. А вон тот малый, с редкой, как мышиные усики, порослью на подбородке, с потертым заступом, что стоит на возвышении, делает вид, будто работает, а сам отлынивает. Это хозяин винной лавки, Тяньгуй. Преуспел в торговле крепкой водкой, скупердяй. В закромах 10 даней, зерна, а жена и дети жили впроголодь. Смотри, смотри, смотри. Женщина, что ковыляет на маленьких ножках, тащит полкорзины земли и через каждые 3-5 шагов останавливается передохнуть. Это же моя Симэнь Нао, главная жена, урожденная Бай. А перед ней Ян VII, начальник народного ополчения. Сигарета в зубах, в руке лозина, и строго так выговаривает. «Ты, Симэнь Бай, чего отлыниваешь?» Урожденная Бай от страха чуть не упала, уронив тяжелую корзину на свои крохотные ножки. вскрикнула от боли, потом тихо заплакала, всхлипывая, как маленькая. Ян VII замахнулся и с силой хлестнул ее лозиной. Я яростно рванулся к нему с веревки, которую держал Лань-Лянь. Лозина со свистом рубанула в каком-то цуне от переносицы урожденной Бай, не нанеся ей никакого вреда. Набил руку, ублюдок вороватый. И поесть всегда был не дурак, и поблудить, и азартных игр любитель, и трубочку опиума выкурить не прочь. Ко всему имел слабость этот Ян VII. Хозяйство отца свел на нет, мать из-за него повесилась. Но вот, пожалуйста, беднейший крестьянин, авангард революции. Кулаком бы ему заехать. Да вот кулаком никак, если только копытом двинуть или цапнуть большими ослиными зубами. Погоди, ублюдок, со своими усиками, сигареткой и лозиной. Дай срок. Я осел Симэнь, так тебя хватану, что попомнишь. Хозяин вовремя удержал меня, иначе этому гаду худо бы пришлось. Я инстинктивно задрал зад и легнул задними ногами. Удар пришелся в мягкое. Это было брюхо Яна VII. У осла обзор гораздо шире. Видно и то, что позади. Этот пес шелудивый хлопнулся задом на землю, личико пожелтело, долго не мог отдышаться, а потом завопил «Мама!» Довел мать до самоубийства. А еще зовешь ее, ублюдок. Хозяин бросил веревку и поспешил помочь Яну подняться. Тот подобрал лозину и, выгнув спину, замахнулся, чтобы вытянуть меня по голове. Хозяин схватил его за запястье, и лозина замерла в воздухе. «Прежде чем бить осла, нужно тоже смотреть, кто хозяин!» Переиначенная поговорка. «Прежде чем бить собаку, посмотри, кто ее хозяин!» «Мать твою, Лань-Лянь! Симэнь Нао, сынок названный! Подрывной элемент!» затесавшийся в классовые ряды. «Сейчас и ты у меня получишь!» — заорал Ян. Его запястье хозяин не отпускал, а незаметно сжал покрепче, да так, что этот молодчик, растративший себя на развлечения с потаскухами, заскулил от боли, и лозина выпала из руки. Хозяин отпихнул Яна со словами: «Скажи спасибо, что мой осел еще не подкован!» Лань-Лянь вывел меня за южную границу деревни, где на ветру покачивались под ветерком заросли пожухлого щетинника. Сегодня, в день основания кооператива, свершился и обряд моего Симэня-осла, совершеннолетия. «Ну что, ослик, — сказал хозяин, — веду тебя подковывать. С подковами будешь как в обувке. Не натрешь ноги камнями, и копыта что-нибудь острое не порежешь. В подковах будешь уже большой. Пора помогать мне в работе». «Разве работать на хозяина не удел каждого осла?» «И-я! И-я!» — закричал я, задрав голову. Это был мой первый звук после рождения ослом. Он прозвучал так грубо и звонко, что на лице хозяина отразилось приятное удивление. Мастером поковки был местный кузнец. До черна закопченное лицо, красный нос, надбровные дуги без единой волосинки, воспаленные глаза без ресниц, три глубокие морщины на лбу в угольной пыли. Его подмастерье, белокожий юноша, просто обливался потом. Я даже забеспокоился, что этак вся вода из него и вытечет. А старик-кузнец не потел нисколько, будто за долгие годы работы в жаркой кузнице влага из него давно испарилась. Парнишка левой рукой работал мехами, а правой орудовал щипцами, поворачивая заготовку в огне горна. Как только она раскалялась, он вытаскивал ее, дышащую огнем, и вдвоем с кузнецом они принимались ее отбивать. Сначала большим молотом, потом малым. Тяжелые удары, звонкое постукивание, летящие во все стороны искры. Все это действовало на меня, Симэня-осла, завораживающе. «Этот белолицый парнишка, судя по всему, талантлив», — подумал я. На сцену бы ему с девицами заигрывать, в любви объясняться, изливать нежные чувства, проводить счастливые часы, как во сне. А заставлять его с железом работать никуда не годится. Я и представить не мог, что в теле этого способного юноши, похожего на Пань Аня, таится такая сила. Пань Ань. Пань Юэ. 247-300. Выдающийся поэт эпохи «Западная дзинь», творивший в жанре фу. Под именем Панянь известен как олицетворение мужской красоты. Большим 18-фунтовым молотом, с которым, казалось бы, непросто управиться даже буйволоподобному мастеру-кузнецу, он орудовал так легко и свободно, будто этот молот — продолжение его самого. Словно кусок глины, сталь на наковальне принимала под ударами форму, какую хотели придать ей кузнец с подмастерьем. Из подушкообразной заготовки получился резак для соломы, самый большой инструмент в крестьянском хозяйстве. Во время перерыва в работе к ним подошел хозяин. «Осмелюсь побеспокоить, мастер Дзинь. Хочу попросить вот осла подковать». Старик затянулся сигаретой и выпустил дым через нос и уши. Подмастерье жадными глотками пил из большой фаянсовой чашки. Выпитое, казалось, тут же выходило потом, и до меня донесся необычный аромат этого прекрасного, непорочного, трудолюбивого юношеского тела. «Славный белокопытка!» — оценил старик-кузнец, смерив меня взглядом, и вздохнул. Я стоял возле навеса, рядом с широкой дорогой, которая вела в уездный город, и, покосившись, впервые глянул на свои белоснежные копыта. «Надо же! Белокопытка! Это почти что великолепный скакун!» И поток воспоминаний, связанных с Симэньнао, иссяк. Но от последующих слов будто холодной водой окатило. «Осел вот только! Была бы лошадь!» «От лошади тоже толку мало!» — перебил юноша, поставив чашку. «Вон, в госхозе! Только что получили пару тракторов Дун Фанхун, сотни лошадиных сил каждый. Здоровенный тополь в два обхвата обмотали железным тросом. Трактор газанул и вырвал. С корнем вырвал. А корни, будь здоров, на пол улицы». Дун Фанхун. Трактор, созданный на базе советского ДТ-54. «Много ты понимаешь», — сердито буркнул старик и повернулся к Лань-Ляню. «Старина Лань, он хоть и осел, но смотрится так, что цены ему нет. А ну как чиновникам прискучат первоклассные скакуны, и они вдруг вздумают пересесть на ослов. Тут, Лань-Лянь, час твоего осла и придет». Юноша презрительно усмехнулся, а потом и вовсе расхохотался. Прекратил он смеяться так же внезапно, как и начал, будто и смех, и мгновенно появившееся на лице и также резко исчезнувшее выражение касались лишь его одного. Старик был явно поражен этим диким хохотом подмастерья. Он вроде бы растерянно смотрел на него, но на самом деле о чем-то размышлял. А потом произнес. «Дзиньбянь, подковы есть еще?» «Полно, только все лошадиные». «Тогда давай их в горн. Расплавим и выкуем ослины». Времени прошло лишь трубку табаку выкурить, а у них из комплекта лошадиных подков уже ослиные были готовы. Подмастерье вынес табуретку и поставил позади меня, а старик острым резаком подровнял мне копыта. Закончив, отступил на пару шагов, глянул на меня и восхищенно сказал. «Добрый осел! В жизни не видал такого красавца!» «Да будь он еще красивее! Все одно с комбайном не сравнится!» «В госхозе есть один импортный, советский, красный такой. Так одним махом 10 рядов пшеницы убирает. Впереди колосья захватывает, сзади зерно сыплется. 5 минут, и мешок готов!» Зачарованно произнес юный Дзиньбянь. Старый кузнец вздохнул. «Похоже, Дзиньбянь, ты у меня не задержишься. Но даже если завтра соберешься уходить, этого осла надо подковать сегодня. Прислонившись ко мне, Цзиньбянь левой рукой брал мою ногу, в правой держа молоток, а в зубах 5 гвоздиков. Левый налаживал подкову на копыта и парой ударов загонял каждый гвоздик быстро и точно. Подковать 4 ноги у него заняло каких-то 10 минут. Закончив, бросил инструменты и зашел под навес. «Лань-лянь!» — обратился к хозяину старик-кузнец. «Проведи-ка его пару кругов, посмотрим, не хромает ли». Хозяин сделал со мной круг по улице от торгово-снабженческого кооператива до скотобойни, где как раз резали черную свинью. Раз! Нож вошел белый, раз! Вышел красный. Жуткое зрелище. Забойщик в бирюзовом халате, и контраст с красным бросается в глаза. Дойдя до районной администрации, мы столкнулись с начальником Ченем и его охранником. И я понял, что церемония основания сельскохозяйственного производственного кооператива в деревне Симэнь закончилась. Велосипед начальника сломался, и охранник тащил его на плече. Завидев меня, районный долго не мог отвести глаз. Каким же молодцом я смотрелся, если так привлек его внимание. Стало ясно, я осел, каких поискать. Должно быть, владыка ада все же чувствовал вину перед Симэньнао, раз одарил меня самыми красивыми ослиными ногами и великолепной головой. Вот уж действительно красавец осел. Копыта, будто по снегу идет. Услышал я восхищенный голос районного. Можно племенным определить на животноводческую ферму, откликнулся охранник. Ты ведь Лань-лянь из Симэньтуни? Уточнил начальник. Да, подтвердил хозяин и хлопнул меня по заду, спеша пройти мимо. Но районный остановил его и погладил меня по спине. Я тут же взбрыкнул. «Этот осел с норовом», — предупредил хозяин. «Надо обламывать помаленьку, раз с норовом. Нельзя, чтоб горячим оставался. Иначе такого дикого ни к чему не приучишь», — поучал районный с видом знатока. «Я до того, как примкнул к революции, ослами приторговывал. Тысячи через руки прошло. Так что я их, как свои 5 пальцев, знаю», — рассмеялся он. Глупо улыбнулся вслед за ним и хозяин, а районный продолжал. «Про тебя, Лань-лянь, мне Хун Тайюэ рассказал, и я им остался недоволен. Лань-лянь, — сказал я, — упрямый, как осел, его надо по шерстке гладить, иначе таким норовистым и останется, и тогда может начать и легаться, и кусаться. Ты, Лань-лянь, пока можешь в кооператив не вступать. Давай, посоревнуйся с ним. Тебе, я знаю, выделено 8 му земли. Вот и поглядим будущей осенью, сколько зерна ты соберешь в среднем с каждого му и сколько кооператив. Ежели у тебя урожайность будет выше, чем в кооперативе, оставайся и дальше единоличником. Ну а если кооператив тебя перещеголяет, тогда нам предстоит еще одна беседа. «Ну, гляди, начальник, попомни свои слова», — обрадовался хозяин. «Да, что сказано, то сказано. Вот они могут подтвердить». И он указал на охранника и окруживших нас зевак. Хозяин привел меня обратно к кузнице. «Не хромает», — сообщил он старику. «Ступает твердо. Сделано на совесть. Вот уж не думал, что младший мастер Цзинь такой молодой, а сработает без сучка и без задоринки». Старый кузнец криво усмехнулся и покачал головой, будто с тяжестью на душе. И тут я увидел выходящего из-под навеса Цзиньбяня. Скатка постели за спиной, серое одеяло, завернутое в собачью шкуру. «Пошел я, мастер!» «Ступай!» — печально проговорил старик. «Поспешай в свое светлое будущее».